Глава 13, в которой меня убивают, с неожиданным результатом. Я осталась одна и в полном ступоре. Как оказывается, я отвратительно разбираюсь в людях. Шиор, как выяснилось, меня защищал на аудиенции, а не показывал свою крутизну. Король оказался на поверку любящим мужем и отцом, безоглядно жертвующим всем, включая собственную жизнь ради спасения дочери. Трепетный никчемный юноша оказался, ни разу не трепетным, а довольно суровым типом, если не обращать внимания на его внешность, с рыцарской привычкой расписываться в абсолютной лояльности к спасителю. С таким моим подходом к ситуации сейчас выяснится, что главная сволочь в нынешней расстановке сил — это как раз Рэй. Ошибаться — так по максимуму. С другой стороны, вроде насчет Шиора я не так сильно заблуждалась, по большому счету. Я расстроенно плюхнулась на кровать. Некоторое время ворочалась, но, похоже, таки смогла забыться зыбким сном. Проспала я, наверное, всего несколько часов, потому что, когда я открыла глаза, за окнами только начинало светлеть. Я довольно кивнула головой сама себе. На мой взгляд, нет ничего более идиотского, чем когда люди, которые приходят тебя убивать, вынуждены вытаскивать тебя из постели и нервно переминаться, ожидая, пока ты закончишь свой утренний туалет. А если не будут ждать, так еще хуже. Нет, судьбу надо встречать во всеоружии. Так что, когда по периметру моей двери пробежал огонек, свидетельствующий о прибытии гостей, я была полностью готова. Даже позавтракать успела. Как выяснилось, мой аппетит не смогло перебить даже ожидания скорой смерти. На этот раз в мою комнату ввалилось гораздо больше народу. Совет в полном составе, ощетинившийся посохами, под предводительством заметно нервничавшего Шиора, плюс Рэй и Лир, оба при полном параде. У Лира разве что посоха не было, и весьма убедительно демонстрирующие морды кирпичом. «Демон!» торжественно провозгласил Шиор, не теряя времени на политессы. «Как приказал король, в благодарность за излечение принцессы мы должны отправить тебя в места, которые ты считаешь своим домом». «Ага-ага», — подумала я, подбираясь. «Вот оно, началось». Я скосила глаза на Рея и Лира. Как отреагировали на эту заявку они? Лир, с уже знакомым по королевской аудиенции видом, вперил взор вдали за горизонтом. Рэй хмурился и старательно разглядывал пол. Двое магов выступили вперед и синхронно повели посохами. Кровать, стол и прочие приятные излишества, добавленные в комнату для моего удобства, исчезли. Без них стало пусто и просторно. Маги отступили назад к кучкующимся товарищам, немного пошептались с Шиором, а затем разошлись, занимая места вдоль стены по периметру комнаты. Шиор кивнул мне, указывая на место посередине комнаты. Для моего удобства там даже на минутку вспыхнул кружочек. Я пожала плечами и послушно направилась, куда указали. От волнения и страха меня начало потряхивать. Я стиснула зубы. Встала так, чтобы было одновременно видно Шиора и Рэя одновременно. Тут мне повезло. Они стояли не так далеко друг от друга и приготовилась играть роль до конца. Все на мгновение замерли. Затем Шиор торжествующе улыбнулся, воздел руки и забормотал в полголоса какую-то скороговорку. Посохи всех присутствующих магов вспыхнули разными цветами. На этот раз никаких лучей не было. Вместо этого вокруг меня пентаграммой восстало прямо из пола изумрудно-зеленое пламя. Стало на редкость неуютно. Я почувствовала давление со всех сторон, как будто меня пытаются сжать в гигантском кулаке. Но не успела я как-то на это отреагировать, как события начали развиваться с ужасающей скоростью. Шиор возвысил голос до визга. Пламя в ответ взметнулось чуть ли не до потолка, давя и обжигая. И тут раздался взрыв. Ослепительная белая вспышка, оглушающий грохот, куски камня летят во все стороны. Взрывной волной меня швыряет на пол, к окну. Вокруг вспыхивает радуга, и я вижу, как летящий на меня огромный кусок стены рассыпается в пыль прямо перед моим лицом. Все стихает. В воздухе висит пыль. Кто-то стонет. Я, Оглушённая и ошарашенная, пытаюсь подняться. Перед глазами всё ещё мелькают разноцветные пятна. Сзади меня на месте окна зияет провал. От пола до потолка, в пол стены. Со стен продолжают осыпаться мелкие камешки. Я смотрю вглубь комнаты. Из тучи оседающей пыли встаёт человеческая фигура. Нет, две. Одна поднимается из глубины комнаты. Шиор. Присыпанный каменной пылью, что делает его похожим на восставшего мертвеца, он рычит, воздевая посох, и с искажённым яростью и пылью лицом делает шаг в моём направлении. Вторая фигура скользит ему наперерез. Рэй. Рэй повелительно воздевает руку в сторону Шиора, и между ними словно встаёт прозрачная стена, по которой изредка проскальзывают змейки-молнии. Продолжая держать руку, Рэй поворачивается ко мне и шипит. «Беги!» «Куда бежать?» Я оборачиваюсь. Нет, обрыв позади меня никуда не делся. Я в ужасе снова смотрю на Рэя. Он что, мне предлагает спрыгнуть с 10-метровой башни? Рэй с досадой мотает головой. Одной рукой он по-прежнему держит стену между нами и Шиором, к которому тем временем подтягиваются остальные маги, восставая как зомби из куч щебня. Стена, судя по выражению на лице Рэя, дается ему нелегко. Другой рукой он начинает делать какие-то пассы, вдруг резким движением кидает в меня что-то невидимое и, уже не жалея сил, орёт. «Вон отсюда!» И меня выносит из башни. Я понимаю, что лечу, но сразу понимаю, что лечу скорее по горизонтали. Успеваю задуматься, сколько мне удастся ещё так пролететь и насколько жёстко я буду приземляться. Ужас, по-моему, бьётся в каждой клеточке тела. К моему удивлению, если бы я была в тот момент способна на подобные эмоции, приземление прошло благополучно, как идущий на посадку самолёт. И, по-моему, с такой же дикой скоростью я снизилась над каким-то лугом, покатилась по траве, но не остановилась, а продолжила уже бежать, подстёгиваемая каким-то невероятным первобытным ужасом. Сколько я так бежала, сказать сложно, но в конце концов усталость стала брать своё. Я замедлила бег и сразу начала замечать какие-то странности. Ну, во-первых, трава стала высоченной и из зелёной превратилась в какую-то буро-жёлтую, а во-вторых, я как будто стала меньше ростом и как-то изменилось восприятие окружающего мира. Когда я летела, я видела, что сажусь в огромную степь с полоской леса на горизонте. Я полагала, что до леса уже рукой подать, и здорово рассчитывала там спрятаться. Но тут я поняла, что не вижу горизонта, и леса не вижу, словно провалилась куда-то. Я остановилась и села, вывалив язык и тяжело дыша. Мой взгляд упал вниз, и я обнаружила, что обвиваю себя хвостом. «Хвостом?» Я в ужасе подпрыгнула. «Я подпрыгнула на четырёх лапах!» На длинных чёрно-жёлтых лапах. Я ходила на четвереньках. У меня был хвост. Окружающий мир утратил цвета и резкость. Зато звуки навалились со всех сторон. Они просто оглушали. Кто-то шуршал справа, кто-то скрежетал слева, кто-то подкрадывался сзади. У меня сдали нервы, и я снова ломанулась, куда глаза глядят. Я просто не в силах была остановиться. Остановиться означало начать думать о своей ситуации вообще и о своём новом состоянии в частности. Я бы, наверное, так и бежала, пока не свалилась бы замертво. Но мне преградила путь речка. Я с маху вылетела из кустов на пологий песчаный бережок и буквально уткнулась в воду. Увидев воду, я поняла, что ужасно хочу пить, и прежде чем успела спохватиться, начала лакать. Мой новый облик явно предпочитал инстинктивные действия. Утолив жажду, я осторожно присмотрелась к своему отражению. Из воды на меня смотрела типичная лисица. Узкая мордочка, уши торчком, хитрые, чуть прищуренные глаза. Вот только расцветка какая-то нетипичная. Вроде как лисы такого вида, всё больше рыжики или чернобурки, а моя расцветка была какой-то грязно-жёлтой. Некоторое время я в ступоре рассматривала своё отражение, и вдруг, словно всё свалившееся на меня за последнее время наконец меня нагнало, бурно разрыдалась. Оказывается, очень тяжело реветь, будучи лисицей. Производимые мной звуки напоминали скулёж, подтявкивание, подвывание. Слёз тоже не хватало, но отчаяние, которое меня переполняло, было столь велико, что требовало хоть какого-то выхода. Я рыдала и рыдала, пока не поняла, что мой голос как-то странно раздвоился. От неожиданности я заткнулась и открыла глаза. Прямо передо мной сидело странное животное, словно сошедшее со страниц кавайных японских комиксов. Больше всего она напоминала стажок такого же желто-бурого меха, как мой. Из этого стажка торчали острые просторные уши, лисья мордочка с черным влажным носом и чуть раскосые глаза. Создание самозабвенно мне подвывало. Когда я ошарашенно уставилась на это чудо природы, чудо перестало, наконец, мне аккомпанировать и, в свою очередь, уставилось на меня. Затем откуда-то из середины стажка выпросталась длинная изящная лапка с тонкими, почти человеческими пальчиками и аккуратно потрогала мой хвост, словно пробуя материальчик. Видимо, результат ощупывания привел это создание в восторг, ибо оно, подпрыгивая, зашлось в радостном тявканье. Я склонила голову, прислушиваясь. Нет, если этот чудик и собирался установить дипломатические отношения, его языка я не понимала, что не помешало мне попробовать выказать свое удовольствие от знакомства всеми доступными способами, тявканьем в той же тональности, прижмуриванием глаз, помахиванием хвоста и так далее. Приходилось полагаться на экспромт. Что самое интересное, от вида этой животинки у меня и в самом деле изрядно поднялось настроение. Даже странно. Мысленно я сразу окрестила это создание лисомуром, как помесь лемура и лисы. Хотя количество меха оно больше напоминало хорошо расчесанную овцу. Мои попытки показать свое дружелюбие, похоже, были приняты положительно. Лисомур с довольным видом обошел вокруг меня. Я отметила, что в таком положении он больше похож на шар, из которого растут тонкие лапки. Хвоста вот у этого создания не было. Наверное, поэтому мой роскошный лисий хвост привел его в такой восторг. Завершив свой круг почета, существо испытующе уставилось на меня. Я, в свою очередь, уставилась на него. Что теперь? Чудик склонил мордочку на бок, потом медленно повернулся и удалился в кусты. Я слегка обалдела. Это все? Но через секунду из кустов высунулась недовольная мордочка, и я, к собственному удивлению, уловила в моей голове постороннюю мысль. Даже не мысль, а идею, призыв идти. Это оказалось настолько ново и интересно, что я, не задумываясь, нырнула в кусты вслед за своим проводником. Мы довольно долго шли вдоль реки и в какой-то момент углубились в лес. Внезапно я почувствовала себя на редкость измученной. И ведь неудивительно. Сначала сплошные стрессы, потом столько бега, потом снова стресс. Видимо, почувствовав такое настроение, мой проводник обернулся и ободряюще поскулил. Я почему-то сразу поняла, что идти осталось недолго. И в самом деле, вскоре мы вышли к крошечному лесному озерцу, обрамленному толстенными деревьями. В основании одного из деревьев было дупло. Скорее даже пещерка. Туда-то и направился мой проводник. Я же в изнеможении села у кромки воды на собственный хвост. А что, мягко. Правда, почти сразу я почувствовала, что какая-то неведомая часть меня начала затекать. Ощущения были совершенно непонятные. Локализовать их так сразу не удавалось. Но с хвоста я на всякий случай слезла. И сразу же почувствовала облегчение. Ну надо же, как, однако, нелегко быть животным. От усталости мысли туманились и уплывали. А может, я просто тупела от пребывания в шкуре животного. Эта мысль окатила меня леденящим ужасом и несколько взбодрила. Во всяком случае, я выпучила глаза, вздернула голову и попыталась сосредоточиться. А тут и мой новый друг вернулся, неся в зубах нечто, что он благоговейно положил к моим ногам. Кхм, то есть лапам. Нечто оказалось крупным грызуном, вроде белки, такого же грязно-желтоватого оттенка, как и мой собственный мех. При этом грызун был явно вытащен из давней заначки, потому как успел изрядно завоняться. И вот тут ощущения человека вступили в конфликт с ощущениями лисы. Как человека меня начало мутить от жуткой тухлятины, А вот лису явно заинтриговали аппетитные нотки. Короче, в итоге я начала сходить с ума, борясь со слюнотечением от запахов аппетитной еды и тошнотой от запахов пропастины. При этом мой кормилец умильно на меня взирал и даже подпихнул пальчиком свое угощение поближе ко мне. «Ну что же ты, кушай!» Не в силах больше контролировать битву разноприродных органов чувств, я взвизгнула и упала на землю, закрыв нос передними лапами. Из последних сил посмотрела на недоуменно взирающего на эту картину лисомура и попыталась одновременно мысленно поблагодарить его, а заодно создать в своем воображении образ чего-то более съедобного для меня в данной ситуации. Вот, ягоды, например. Лисомур еще некоторое время продолжал меня рассматривать, печально похрюкивая, но потом все-таки забрал тухлого грызуна и утащил обратно в пещерку у корней дерева. Действительно, что добру пропадать. Буквально через секунду мой радушный хозяин выскочил из норы и скрылся в лесу. Я робко понадеялась, что он не отправился ловить чего посвежее. Свежая крыса в моих гастрономических предпочтениях находилась примерно на том же уровне, что и тухлая. Некоторое время я просто наслаждалась дыханием. Каким же бывает сладким воздух, не отравленный запахами разложения. А потом от нечего делать снова принялась рассматривать себя. К своему удивлению, я обнаружила, что у меня на лапе по-прежнему находится браслет Лира. Он здорово уменьшился, чтобы продолжать охватывать тощую лисью лапу. Видимо, без магии не обошлось. Представляя собой теперь гомотетичную версию оригинала, но был там. Я задумалась, не стоит ли вызвать Лира, как он рекомендовал, но решила пока не напрягаться. В конце концов, в лесу превратил меня не он. Хотелось бы знать наверняка, было ли это местью Шуора или все-таки подарочком Рея. И мне мало улыбалось вызвать Лира лишь для того, чтобы выяснить, что снять заклятие может только тот, кто его наложил. Так что Лира я отложила на потом. По-прежнему, рассматривая свои лапы, я была отвлеклась, раздумывая о своих дальнейших действиях, как вдруг поняла, что мое зрение, странно расфокусировавшись, снова словно ныряет сквозь увеличительные стекла. Сначала моя лапа, увеличившись, заполнила весь обзор, потом каждая волосинка стала размером с ветку, потом и вовсе все превратилось в странный мир кружащихся бусинок и цепочек. Это было очень красиво само по себе, но мне захотелось понять, что это я все-таки наблюдаю. У меня была рабочая гипотеза, что с момента попадания в этот мир мои глаза научились периодически превращаться в своего рода микроскоп. Теперь мне захотелось проверить эту идею. Методом проб и ошибок я обнаружила, что у моего желания достаточно для приближения или удаления. Главное — не терять эдакой расслабленной расфокусированности зрения. Постепенно я, наконец, добилась того, что начала видеть клетки. Наверное, это были клетки кожи. Нырнув сквозь слой липидов, образовавших клеточную мембрану, наблюдать это вживую было гораздо интереснее, чем рассматривать картинки в учебнике. Я некоторое время дивилась сложной и слаженной работе снующих туда-сюда молекул. Заодно пыталась идентифицировать все, что помнила из курса биохимии. Получалось, если честно, не очень. Уж больно бурно кипела внутриклеточная жизнь. Постепенно у меня выкристаллизовалась интересная идея. Заглянув в ядро клетки, я поняла, что именно она, похоже, сейчас в интерфазе и делиться не собирается. Уменьшив увеличение, я вылезла из этой клетки и заглянула в соседнюю. Та же картина. Покопавшись по клеточным окрестностям, я, наконец, нашла то, что искала — клетку в профазе. Сконденсировавшиеся хромосомы просматривались практически идеально, просто просясь на предметное стекло. Я начала их считать. Несколько раз сбивалась. Хромосомы не сидели на месте, а медленно мигрировали, да еще и толкаясь в гуще каких-то еще штуковин. В принципе, детальный счет был не нужен. Даже беглый обзор показывал, что хромосом меньше, чем 46 человеческих, что, собственно, и требовалось доказать. Но ведь каким-то чудом я одновременно все еще чувствовала себя человеком. Значит, недостающие хромосомы никуда не делись. Их только надо найти. До головной боли я то увеличивала, то уменьшала увеличение, но все равно прошло довольно много времени, прежде чем я нашла какие-то полупрозрачные облачка, в которых скрывались дополнительные хромосомы. Мысленно засучив рукава, я начала пытаться эти облачка убрать, чтобы недостающие хромосомы проявились из их метафорического небытия. Действовать, естественно, приходилось исключительно силой мысли. Уж не знаю, сколько потов с меня сошло, но, похоже, что-то начало получаться. Хромосомки очистились и поползли к центру ядра, где уже выстраивались их товарки. Внимательно оглядев остальные хромосомы, я обнаружила, что там тоже присутствуют туманности на некоторых их частях. Убрала и это, навела резкость. Заглянула в соседние клетки с идеей распространить то, над чем так упорно трудилась, и на них. Как следует проверить и заглянуть поглубже, не смогла. Все вокруг вдруг резко потемнело и исчезло.